Эдгар Берроуз. Боевой человек Марса. Книга 7. Предисловие. Ясон Гридли, открывший волны Гридли, установил связь между Пелюсидаром и внешним миром. Мне посчастливилось провести много времени в его лаборатории, когда он делал свои эксперименты, и я стал его доверенным лицом. Поэтому я знал, что когда он пытался установить связь с Пелюсидаром, он надеялся сделать еще более потрясающее открытие – установить связь с другими планетами. И он не скрывал от меня, что основной его целью было наладить связь с Марсом. Гридли сконструировал простое автоматическое устройство, периодически посылающее в пространство радиосигналы, а во время пауз записывающие те сигналы, которые воспринимает его антенная система. 5 минут устройство передавало кодированные сигналы ВГ, волны Гридли, а затем следовала пауза 10 минут, в течение которой антенны прослушивали эфир. Час за часом, день за днем, неделя за неделей уносились в бесконечное пространство невидимые посланцы человеческого разума. И после того, как Ясон оставил свою лабораторию и уехал в экспедицию в Пелюсидар, я остался в лаборатории, надеясь оживить его сокровенные мечты. Я дал ему слово, что буду наблюдать за работой устройства, просматривать все зарегистрированные сигналы, чтобы не пропустить момент, когда будет получен ответ из других миров. За время работы в лаборатории я освоил прибор, изучил азбуку Морзе до такой степени, что мог принимать передачи с вполне удовлетворительным качеством и скоростью. Шли месяцы. В лаборатории все покрылось толстым слоем пыли. Все за исключением подвижных частей прибора Гридли. А ленты, на которые должны были отпечататься принятые кодированные сигналы, оставалась девственно чистой. Затем я ненадолго уехал в Аризону. Отсутствовал я 10 дней и при возвращении сразу же пошел в лабораторию. Когда я вошел в знакомую комнату и включил свет, я ожидал увидеть ту же чистую ленту, к белизне, который уже привык. Должен признаться, что я не питал особой надежды на успех, да и сам Гридли считал это только первым экспериментом, рассчитанным на случай, а я был рад, что могу оказать ему хоть маленькую услугу. И тут, к своему удивлению, я увидел на ленте знакомые точки и черточки – азбука Морзе. Сначала я решил, что кто-то еще открыл волны Гридли и теперь посылает сигналы. Или же сам Гридли прислал сообщение из Пелюсидара. Но когда я расшифровал код, у меня отпали всякие сомнения. Это было сообщение от Улисса Пакстона, когда-то пехотного капитана армии Соединенных Штатов, который чудесным образом был перенесен прямо с поля битвы во Франции на красного мыслителя Марса, а позже мужем Валедая, дочери Корсана Джедака Дахора. Вкратце в послании сообщалось, что таинственные сигналы были приняты в Гелиуме, ученые не могли расшифровать их, хотя предполагали, что они идут с Джасума, так на Марсе называют Землю. Джона Картера в это время не было в Гелиуме, и в Дахор был послан флайер за Пакстоном. Его просили срочно прибыть в Гелиум, чтобы определить, действительно ли эти сигналы приходят с планеты, где он родился. По прибытии в Гелиум Пакстон сразу узнал азбуку Морзе, и ученые поняли, что теперь есть средства надежной связи Джассума Земли и Барсума Марса. Лучшие умы Барсума стали анализировать сигналы, проводить эксперименты, чтобы воспроизвести волны Гридли. И, наконец, они добились успеха. Пакстон передал свое первое сообщение и теперь с нетерпением ожидал ответа. С тех пор я постоянно общался по радио с Марсом. Но, понимая, что честь этого открытия принадлежит Ясону Гридли, я не сделал никаких официальных заявлений и не дал в прессу никакой информации. Но я считаю себя вправе рассказать вам интересную историю Хадрона из Хастера, которую Пакстон передал мне в один из вечеров. Надеюсь, что вы получите такое же удовольствие, какое получил я. Но прежде чем начать, разрешите дать вам описание жителей Марса, политической и военной структуры общества, некоторых обычаев. Думаю, это будет вам не безинтересно. Доминирующая раса, в чьих руках находится прогресс и цивилизация, да и сама жизнь на Марсе, мало отличается от земной. За исключением того, что кожа у них красно-медного цвета. Красные люди Марса полностью похожи на стандартную англосаксонскую расу. Впрочем, у марсиан есть и другие отличия. Длительность жизни. Марсиане живут 1000 лет, но из-за постоянных войн, дуэлей и убийств редко кто доживает до такого возраста. Политическая структура марсиан довольно стабильна и сохраняется уже много тысячелетий. Основная структурная единица – племя, во главе которого стоит Джет, что соответствует нашему королю. Вождь вождей – глава объединенных племен Джеддак или император. Его супруга Джеддарра. Большинство красных людей живет в укрепленных городах, хотя некоторые живут в укрепленных поместьях, расположенных в плодородных, орошаемых каналами областях. На далеком юге, вблизи южной полярной области, живут очень красивые, высокоинтеллигентные черные люди Марса. Там же живут и остатки белой расы. Возле северной полярной области доминирует раса желтых людей. По всей территории Марса, по дну давно пересохших древних океанов, бродят орды свирепых зеленых людей. Часто они селятся в развалинах древних городов. Эти зеленые воины Барсума являются вечными врагами всех рас. Они имеют огромный рост и, кроме обычных рук и ног, имеют еще 2 конечности, которые могут быть использованы и как руки, и как ноги. Глаза их расположены по сторонам черепа, а третий глаз в центре. Таким образом, зеленые могут смотреть одновременно во все стороны, не поворачивая головы. 2 уха находятся чуть повыше глаз и расположены близко друг к другу. Они на несколько дюймов поднимаются над головой. Нос представляет собой 2 вертикальные щели в центре лица между ртом и ушами. Цвет кожи оливково-зеленый, а в детстве желтоватый. Мужчины темнее, чем женщины. Зубы у них ярко-белые, не цвета слоновой кости, а цвета китайского фарфора. Нижние клыки выдаются вперед и вверх, а их яркая белизна на фоне темно-оливковой кожи выглядит устрашающе. Это раса хитрых и жестоких людей, совершенно не знающих пощады, любви и жалости. Это раса наездников, передвигающихся пешком только внутри своего лагеря. Ездят они верхом на тотах, свирепых животных громадного роста, под стать своим хозяевам. У тотов 8 ног и хвост, расширяющийся к концу. Они совершенно безволосые, и кожа у них темно-коричневого цвета, гладкая и блестящая, но живот белый. Ноги в нижней части желтого цвета без копыт. Зеленые люди управляются джедами и джедаками, но их военная организация не такая совершенная, как у красных людей. Военные силы красных отлично организованы. Главная боевая сила – это воздушный флот, состоящий из огромного количества разнообразных флайеров, от тяжелых боевых до разведывательных на одного человека. Вторые по значению – это пехотные формирования. Кавалерия используется только для патрулирования улиц и охраны городов и селений. Основная военная единица – Утан, состоящая из 100 воинов. Во главе Утана стоит Двар, которому подчиняется несколько подваров. А Двар командует Умаком – 10 тысяч человек. Следующий командный чин – Джедвар, подчиняющийся только Джеду или Джедак. Наука, литература, искусство, архитектура очень развиты на Марсе, что весьма неожиданно для планеты, где постоянно ведется борьба за существование. Приходится бороться не только с суровой природой. Атмосфера постепенно покидает планету, и людям становится все труднее дышать, воды не хватает. Кроме того, на планете постоянно происходят битвы. С самого дня рождения человек сталкивается с необходимостью защищать себя как от враждебных представителей своей расы, так и от орд зеленых воинов, совершающих набеги на города. Внутри городов действует многочисленная группа организованных убийц. И все же, несмотря ни на что, красные люди – высоко цивилизованный народ. У них есть свои песни, танцы, и социальная жизнь в столице и других городах планеты кипит, как в крупнейших городах Земли. Это смелый, благородный народ, что подтверждается тем, что ни Джон Картер, ни Улисс Пакстон не собираются покинуть Марс и вернуться на Землю. А теперь вернемся к рассказу, который передал по радио Пакстон через 43 миллиона миль космического пространства. Эдгар Райс Берроуз. Глава первая. Санома Тора. Это история Хадрона из Хастера, великого воина Марса, как она была рассказана им самим Улиссу Пакстону. Я Тан Хадрон из Хастера. Мой отец Хал-Уртур, Адвар первого Амака армии Хастера. Он командовал самым крупным кораблем воздушного флота. Под его началом находилось 10 тысяч воинов и 500 боевых флайеров. Моя мать, принцесса Гатола. Наша семья не была слишком богата. но наш род всегда отличался честностью и благородством, что ценится выше всех богатств на свете. Я выбрал профессию своего отца, предпочтя ее другим, более выгодным карьерам. Чтобы совершенствоваться в своем деле, я поступил на службу в армию Тардаса Морса, Джеда Гелиума, где я мог быть ближе к великому Джону Картеру, главнокомандующему Барсума. Моя жизнь в Гелиуме и военная карьера были такими же, как и у сотен других молодых людей. Курс обучения я прошел без всяких затруднений, ни лучше и ни хуже других, а затем меня назначили подваром в 5-й УТАН, входящий в 91-й УМАК. Я принадлежал к древнему роду, и в жилах моих текла королевская кровь моей матери. Поэтому дворцы Гелиума были всегда открыты для меня. На одном из приемов я встретил Саному Тора, дочь Тор-Хаттана, Адвара 91-го Умака. Тор-Хаттан не принадлежал к древнему роду, но сказочно разбогател благодаря грабежам городов и ферм враждебных племен. И Тор-Хаттан стал могущественным человеком, чье влияние достигало даже трона Джедака, так как в Гелиуме богатство почитает выше, чем благородство и древность рода. Никогда не забуду тот вечер, когда я впервые увидел Саному Тора. Это был большой праздник в мраморном дворце главнокомандующего. Под одной крышей собрались самые прекрасные женщины Барсума. И даже на фоне блистательной красоты Деи Торис, Тары из Гелиума, Туви из Птарса, красота Саномы Тора привлекала всеобщее внимание. Я не хочу сказать, что Санома Тора превосходила красотой этих признанных королев, так как понимаю, что не могу быть беспристрастным. Но ведь были и другие, которые также отметили ее необычную красоту. Красота Саномы Тора отличалась от красоты Деи Торис, как своеобразный пейзаж полярных областей отличается от буйного великолепия тропиков, как строгий белый мраморный дворец в лунную ночь отличается от пышного дворцового сада в полдень. Когда меня представили ей, она сразу взглянула на знаки отличия на моей форме, увидев, что я всего лишь подвар. Она сказала мне несколько ничего не значащих фраз и снова повернулась к двору, с которым перед этим беседовала. Должен признаться, что мое самолюбие было уязвлено, и тем не менее именно ее пренебрежительное отношение ко мне укрепило мое намерение завоевать ее, так как чем труднее цель, тем заманчивее ее достижение. Вот так я влюбился в Саному Тора, дочь командира Умака, в котором я служил. Долгое время я не мог продвинуться к своей цели ни на шаг. Я даже не встречался с ней несколько месяцев, так как из-за моей бедности и низкого положения меня не приглашали в их дом, а в других местах мне не удавалось встретиться с нею. Но чем она была недоступнее, тем сильнее я влюблялся в нее, и вскоре все свое время, когда я не был занят по службе, я посвящал разработке полубезумных планов ее завоевания. Я даже подумывал о похищении девушки и, вероятно, в конце концов сделал бы такую попытку, так как не видел других способов. Но однажды двор 91-го Умака, где я служил, пожалел меня и раздобыл приглашение на празднество во дворец Тор-Хаттана. Хозяин дворца, который был и моим командиром, до этого вечера не замечал меня, и я был удивлен теплотой и сердечностью его приема. «Мы должны видеться чаще, Хадронес Хастера», — сказал он. «Я давно наблюдаю за тобой и уверен, что ты сделаешь хорошую карьеру на службе у Джедака». Теперь я знаю, что он лгал, когда заявил, что наблюдал за мной. Тор Хаттон весьма небрежно относился к службе как командиру Мака. Все свои обязанности он перепоручил своему Тидвару. И хотя я не понимал причину столь неожиданной любезности, мне было приятно. К тому же это означало, что я сделал шаг, хоть и небольшой, к руке и сердцу Саномы Тора. Санома Тора была более вежлива со мной, чем в первый раз, но она оказывала заметно большее внимание Силвагесу, чем мне. «Вряд ли в Гелиуме есть человек, которого я не могу терпеть больше, чем Силвагеса, напыщенного сноба, который носит титул Тидвара, хотя к военной службе не имеет никакого отношения. Однако он вхож в дом Тор Хаттона. Думаю, что это из-за богатства его отца. Такие люди имеют власть и вес только в дни мира. А когда начинается война, все командование и ответственность берут на себя настоящие воины, а не напомаженные трусы, которые получили свои звания благодаря богатству. Ну а пока этот Силвагес отравил мне весь вечер. И все же я покинул дворец Тор Хаттона в хорошем расположении духа, так как получил разрешение Саномы Тора посещать их дом, как только мои служебные обязанности позволят это. Возвращался я в казармы вместе со своим другом, и когда я рассказал о теплом отношении ко мне Тор Хаттона, друг рассмеялся. «Тебе смешно? Почему?» «Тор Хаттон очень богат и могущественен, и все же, как ты можешь заметить, его не приглашают в самые знатные четыре дворца Гелиума. А ведь попасть туда — это большая честь. Ты имеешь в виду дворцы главнокомандующего Джедака, Джеда и Карториса?» «Конечно. Разве есть более высокопоставленные и благородные люди? Все предполагают, что Тор Хаттон низкого происхождения, а я уверен, что в нем нет ни капли благородной крови. Он настолько подобострастен перед сильными мира сего, что готов отдать душу, чтобы приблизиться к ним. Но какое это имеет отношение ко мне?» «Самое прямое. Именно поэтому ты приглашен к нему». «Не понимаю». «Когда я беседовал с ним о тебе, ты, как подвар пятого утана, не вызвал у него малейшего интереса, но когда я упомянул, что твоя мать принцесса Гатола, он навострил уши, а когда узнал, что ты принят как равный во дворцах четырех полубогов Гелиума, он чуть не сошел с ума. Теперь ты понимаешь?» «Понимаю. И тем не менее я рад возможности получить доступ в дом Тор Хаттона, и я не упущу ее, какими бы неприятностями мне это ни грозило. Я часто посещал дом Тор Хаттона. Я был неплохим рассказчиком, умным собеседником, прекрасно танцевал, и поэтому я всегда был желанным гостем. Кроме того, я приглашал Саному Тора то в один из четырех знатнейших домов Гелиума, то в другой, Меня везде принимали радушно, так как я имел кровное родство с Гоханом из Готола, который был женат на Таре из Гелиума. Я чувствовал, что продвигаюсь к цели, хотя несравненно медленнее, чем требовала моя возрастающая страсть. Никогда раньше я не знал любви, и мне казалось, что я умру, если в самом ближайшем времени не буду обладать Саномой Тора. И вот в один из вечеров я пошел во дворец с самым решительным намерением положить сердце и руку к ее ногам. Правда, как и всякий влюбленный, я понимал, что я ничто для нее, и она отвергнет меня. Но, тем не менее, я решил признаться ей, стать официальным поклонником, пусть даже отвергнутым. Я полагал, что это даст мне большую свободу действий. Это был один из тех чудесных вечеров, которые превращают древний Барсум в мир грез и очарования. Турия и Хлорус стремительно двигались по небесам, бросая мягкий свет на сад Торхатана, окрашивая все цветы в колдовские оттенки, заставляя сверкать дорожки, уложенные полудрагоценными камнями. В одном из громадных холлов дворца на массивной скамье, сделанной из драгоценного черного дерева, сидели юноша и девушка. Такая скамья могла бы украсить дворец самого Джедака. Так велико было искусство резчика, создавшего этот шедевр. На одежде юноши был знак различия, по которому можно было узнать, что он подвар 91-го Умака. Этим юношей был я, Хадрон из Хастера, а со мною сидела Санома Тора, дочь Торхатана. Внезапно вся моя решимость исчезла. Что мог я, бедный подвар, предложить прекрасной дочери могущественного Торхатана? Правда, во мне текла королевская кровь, и это имело значение для Торхатана, но разве я мог хвастаться этим перед его дочерью и напоминать ей те преимущества, которые дает благородство происхождения? Значит, я мог предложить ей только большую любовь, а это самый большой дар, который может дать мужчина женщине, и я думал, что Санома Тора сможет оценить его и даже полюбить меня, ведь иногда она даже посылала за мной. Правда, каждый раз оказывалось, что она желает поехать во дворец Тары из Гелиума, но все же это вселяло в меня надежду, что это не единственная причина, по которой она хочет меня видеть. «Сегодня это очень скучный Хадрон», — сказала она после долгого молчания, во время которого я старался облечь в красивые слова свое признание. «Это потому, что я хочу сказать тебе кое-что очень важное для меня». «И что это?» — спросила она, впрочем, без особого интереса. «Люблю тебя, Санома Тора», — пробормотал я. Она рассмеялась. Ее смех напоминал серебряные капли, падающие на хрусталь, прекрасные, но холодные. «Это и так все знают. Зачем говорить об этом?» «А почему нет?» «Потому что я не для тебя, Хадрон из Хастера, даже если бы я любила тебя», — холодно ответила она. «Значит, ты не можешь полюбить меня?» «Я этого не говорила». «Значит, можешь?» «Могу, если позволю себе эту слабость. Но что такое любовь?» «Любовь — это все. Санома Тора рассмеялась. «Если ты думаешь, что я свяжу свою жизнь с нищим подваром, даже если полюблю его, то ты ошибаешься», — надменно проговорила она. «Я дочь Торхатана, чье богатство и могущество ничем не меньше, чем богатство и могущество Джеддака. У меня есть поклонники, такие богатые, что могут купить 1000 таких, как ты. Уже год как посланник Тул-Акстара Джеддака Джахара ждет согласия моего отца, чтобы я стала женой Джеддака. Я, которая может стать Джеддарой Джахара, никогда не будет женой нищего подвара». Я встал. «Может быть, ты права. Ты так прекрасна, что не можешь ошибаться. Но в глубине души я знаю, что счастье — это величайшее сокровище, которым может обладать человек, а любовь — это величайшее могущество. Без них, Санома Тора, даже Джеддара нищая. Я все же попробую. Надеюсь, что Джеддак Джахара не такой толстый, как его посланник», — заметил я, пожалуй, с излишней злобой. «Пусть он даже будет ожившей пивной бочкой. Мне все равно, если он сделает меня Джеддарой». «Значит, у меня нет надежды?» «Нет, пока тебе нечего предложить мне подвар», — ответила она. Затем слуги объявили о приходе Силвагиса, и я ушел. В глубоком отчаянии я побрел в казарму, но даже сейчас, когда все мои надежды умерли, я не оставлял мысли завоевать ее сердце. Если цена ей богатство и власть, я добуду их. Как я собирался добывать это, я не знал, но я был молод, а для молодости нет ничего невозможного. Я лег и почти уснул, когда в казарму вбежал офицер охраны. — Хадрон, ты здесь? — Да, слава богу! — воскликнул он. — Я боялся, что не застану тебя. — Что случилось? — Торхатан, этот старый денежный мешок, сошел с ума. «Торхатан? А при чем тут я?» «Он клянется, что ты похитил его дочь!» В одно мгновение я был на ногах. «Похитили Саному Тора?» «Что с ней? Говори быстро!» «Да она исчезла! И притом при таинственных обстоятельствах!» Но я уже не слышал. Схватив оружие, я побежал на крышу. У меня не было разрешения на использование флайера, но что это было по сравнению с тем, что Санома Тора в опасности? Охранники пытались остановить меня. Не помню, что я говорил им, вероятно, что-то хорошо солгал, так как уже через мгновение я летел сквозь ночь к дворцу Торхатана. До него было не более 2 хадов, и скоро я был там. Я приземлился в саду, который сейчас был ярко освещен. В саду толпились люди, и я сразу увидел Торхатана и Силвагиса. Когда я соскочил с палубы, ко мне быстро подошел Торхатан. — А, вот и ты! — закричал он. — Что скажешь? — Где моя дочь? «Это я хочу знать, Торхатан. Ты виновен во всем. Ты ее похитил. Она призналась Силвагису, что ты просил ее руки, и она отказала». «Да, это так. Но если она похищена, то нет смысла терять время и связывать меня с этим похищением. Я здесь ни при чем. Как это случилось? Кто был с ней?» «Силвагис, они гуляли в саду». «Значит, ты был свидетелем похищения? — спросил я, повернувшись к нему. — И ты жив и даже не ранен? Силвагис забормотал. — Их было много. — Ты их видел? — Да. — Я был среди них. Было темно, я никого не узнал. Может, похитители были переодеты? Ты сражался с ними? Да, но меня обезоружили. Ты лжешь. Если бы ты вступил в бой, ты был бы убит. Нет, ты убежал и спрятался, не обнажив меча, чтобы защитить девушку. Это ложь! Я сражался, но меня обезоружили. Я повернулся к Тор-Хатану. Мы теряем время. Есть ли кто-нибудь, кто может членораздельно сказать, кто эти люди, откуда явились, куда исчезли? Он пытается отвести от себя подозрения, Тор-Хатан, крикнул Силвагис. Кто может сделать это, кроме отвергнутого покланника? Что ты скажешь на то, что по эмблемам похитителей я понял, что это воины Хастера? — Я скажу, что ты лжец, — ответил я. — Если было так темно, что ты не рассмотрел лиц, то как ты мог разглядеть эмблемы? Тут к нам подошел офицер. — Мы нашли человека, который кое-что может рассказать, — сказал он, — если, конечно, не умрет раньше. Люди, обыскавшие сад Тор-Хатана и прилегающую часть города, принесли человека. Он был в ужасном состоянии, переломаны руки и ноги, и он почему-то был раздет. Один из рабов побежал во дворец, принес лекарство и влил его в рот несчастному. Тот пришел в себя. — Кто ты? — спросил его Тор-Хатан. Я воин городской охраны. Один из офицеров подошел к Тор-Хатану. Мы нашли 6 человек, мертвых, и этого, который подавал еще признаки жизни. Все они были в ссадинах, кровоподтеках, у всех переломаны руки и ноги, и все раздеты. Может быть, мы узнаем правду от него? — спросил Тор-Хатан и повернулся к раненому. Тот заговорил слабым голосом. — Мы были в ночном патруле, и, пролетая над городом, заметили флайер, летевший без огней. Мы приблизились к нему, включили прожектора. Я заметил, что на флайере не было никаких опознавательных знаков, и конструкция его была мне совершенно незнакома. У него была длинная низкая кабина, из бортов торчали дула каких-то орудий. Я также успел заметить, что одно дуло направлено на нас. Подвар окликнул чужой флайер. Но в это мгновение раздался выстрел, и наш корабль рассыпался, растворился в воздухе. Даже все металлические пряжки моей одежды испарились. Дальше я только помню, что начал падать, и это все. С этими словами человек вздохнул и умер. Тор-Хатан вызвал всех слуг. «Кто-то из вас должен был видеть, что здесь произошло», — сказал он. «Я приказываю говорить всем, кто знает хоть что-то об этом деле, даже если в нем замешан кто-либо из присутствующих». Один из рабов вышел вперед, и Тор-Хатан смерил его презрительным взглядом. «Ну?» — спросил он. — Что ты хочешь сказать? Говори. — Ты приказал, Тор-Хатан, — сказал раб. — Иначе бы я не осмелился, так как мне придется упомянуть имя могущественного дворянина, и он бросил взгляд в сторону сил Вагиса. «Если ты скажешь правду, человек, ты получишь покровительство Подвара, чей меч защитит тебя даже от могущественного дворянина», — сказал я и тоже посмотрел на сил Вагиса, так как понял, что раб хочет рассказать мне кое-что об этом хлыще, изображающем из себя воина. «Говори!» — приказал Тор-Хаттон. «И смотри, чтобы не было лжи!» 14 лет я служу тебе, Тор-Хаттон», — ответил раб. «С тех пор, как я был захвачен в плен в Кароле, где служил в охране самого Джеда, и все это время у тебя не было причин подозревать меня в вероломстве. Санома Тора доверяла мне, и будь у меня в этот вечер меч, Санома Тора была бы сейчас с нами». «Говори, говори!» — крикнул Тор-Хаттон. «Что ты хочешь сказать?» «Он ничего не видел!» — рявкнул Силвагис. «К чему терять время? Ему просто лез на наше внимание!» «Дайте ему сказать!» — потребовал я. «Я спускался по лестнице со второго этажа, — начал раб, — где готовил постель для своего господина, и задержался на минуту на балюстраде, чтобы полюбоваться садом. Там я увидел Саному Тора и Силвагиса. Зная, что мне не следует следить за ними, я уже хотел идти дальше, как вдруг заметил флайер, бесшумно спускавшийся в сад. На флайере не было огней. Казалось, что это корабль-привидение. Мое внимание привлекла не странная конструкция корабля, хотя и этого было достаточно, но я понял, что корабль, спускающийся ночью без огней, не к добру, и решил наблюдать за ним. Флайер бесшумно сел позади Саномы Тора и Силвагиса. Они даже не заметили этого. А затем с корабля стали выскакивать воины. И Силвагис обернулся на шум. Мгновение он стоял, как парализованный, а затем повернулся и бросился в кусты. — Это ложь! — крикнул Силвагис. — Молчи, трус! — приказал я. — Продолжай, раб, — сказал Тор-Хаттон. Санома Тора ничего не поняла, пока ее не схватили сзади. Все произошло так быстро, что я ничего не понял, пока не увидел, как ее схватили. Я бросился вниз по лестнице в сад, но мою хозяйку уже втащили на палубу. И даже тогда, будь у меня меч, я смог бы с честью умереть за Санома Тора, так как подбежал к таинственному кораблю тогда, когда туда поднимался последний воин. Я схватил его за одежду, попытался стащить вниз и закричал о помощи. И тут я получил сверху удар мечом по голове. Удар, к счастью, оказался скользящим и только оглушил меня. Я выпустил воина и упал без чувств. Когда я пришел в себя, корабль уже улетел, а надо мною стояли воины охраны. Я сказал все и сказал правду. Холодный взгляд Тор-Хаттона упал на Силвагиса. — Что ты скажешь на это? — Этот раб подкуплен Хадроном, — закричал Вагис. — Все, что он сказал, — ложь. Я напал на похитителей, но их было слишком много. Я ничего не мог сделать. Этот раб лжет. «Дай я посмотрю на твою голову», — сказал я рабу. Тот встал передо мной на колени. Все увидели красный рубец над левым ухом. «Ну вот», — сказал я Тор-Хаттону, показывая на рубец. Вот доказательство того, что раб не лжет и что он мужественно вел себя. Теперь посмотрим, какие раны получил в бою дворянин Гелиума, который, как он заявил, в одиночку сражался с целым отрядом. Уж наверняка хоть одну царапину он получил. Или же он великий фехтовальщик, как сам Джон Картер, сказал с усмешкой двар дворцовой охраны. «Это заговор!» — завопил Силвагис. «Неужели ты ставишь слово раба выше слова дворянина Гелиума, Торхатан?» «Я верю тому, что видят мои глаза», — ответил Торхатан и отвернулся от Силвагиса. Затем он обратился к рабу. «Узнал ли ты кого-нибудь из похитителей? Видел ли ты их эмблемы?» «Я не смог увидеть лиц, но эмблему того воина, которого я держал, видел». «И это эмблема Хастера?» — спросил Торхатан. «Клянусь предками, нет. Эта эмблема не принадлежит ни одному из городов Гелиума. Она мне неизвестна. Но все же что-то тревожит меня. Кажется, я ее видел, но где и когда — не помню. На службе Джеда я сражался с воинами многих стран. И вполне возможно, что когда-то давно я видел эту эмблему». «Ты удовлетворен, Торхатан?» — спросил я. «Ты понял, что все инсинуации Силвагиса лишены основания?» «Да, Хадронес Хастера. Тогда я ухожу. Куда? Искать Саному Тора. Если ты найдешь и вернешь ее мне, она будет твоей». Я не нашел ничего лучшего, как поклониться ему за столь щедрое обещание, хотя понимал, что последнее слово будет за Саномой Тора. Вскочив на палубу флайера, я взлетел в ночное небо и направился ко дворцу главнокомандующего Барсума. Час был поздний, но я решил, что нельзя терять времени, и я должен увидеться с ним. Глава вторая. Вынужденная посадка. Подлетая к дворцу, я заметил там оживление, необычное для такого времени суток. Освещенные прожекторами флайеры прилетали и улетали, а когда я сел на крышу, то увидел много флайеров высших офицеров. Меня хорошо знали во дворце, так как я часто бывал здесь, поэтому меня пропустили. Я очутился в приемной главнокомандующего. Немного погодя, раб пригласил меня в кабинет. Хотя сидел я недолго, ожидание казалось мне вечностью, так как я был уверен, что женщина, которую я люблю, в страшной опасности. Почему-то, как бы ни смехотворна была эта мысль, я считал, что только я один смогу спасти ее, и каждое мгновение задержки уменьшает мои шансы на успех. Наконец я вошел в кабинет и увидел, что здесь находятся все члены военного совета Гелиума. «Я знаю», — сказал Джон Картер, сразу переходя к сути дела. «Что привело тебя сюда, Хадронес Хастера? Похищение Саномы Тора? Ты имеешь какие-нибудь сведения, могущие пролить свет на эту тайну?» «Нет. Я просто хочу просить разрешения вылететь сейчас же на поиски похитителей». «Где ты хочешь искать их?» «Пока не знаю, но я найду их». Он улыбнулся. Уверенность — половина успеха. Поэтому я даю тебе разрешение. Кроме факта похищения, оно само по себе обязывает нас принять все меры по спасению дочери Гелиума и наказанию похитителей. В этом деле есть некоторые обстоятельства, указывающие на то, что империи угрожает страшная опасность. Ты, вероятно, уже знаешь, что таинственный корабль был вооружен каким-то излучателем. Загадочные лучи дезинтегрировали все металлические части корабля-патруля, а также оружие и металлические пряжки на одежде воинов. Мы тщательно осмотрели место, где упал флайер, а также трупы воинов. Все остальные вещества, кроме металла, не подвержены действию этих загадочных лучей. Я говорю тебе об этом так, как это может дать ключ к определению местонахождения этого города, нового врага Гелиума. Ты понимаешь, что флот с таким оружием может нанести сокрушительный удар по Гелиуму, уничтожить великое государство? К тому же в последнее время стали исчезать корабли нашего флота. Я проанализировал все случаи исчезновения и пришел к выводу, что они не возвращаются из рейсов в южной части западного полушария. Та часть планеты населена недружелюбными нам народами, и мы не поддерживаем с ними никаких контактов, даже торговых. Это, Хадрон, только предположение. Тысячи одноместных разведывательных флайеров вылетят завтра на поиски похитителей. Кроме того, большие военные корабли тоже примут участие в поисках города, обладающего столь разрушительным оружием. Совершенно очевидно, что это новейшее изобретение, и, следовательно, в самом скором времени таких излучателей будет изготовлено достаточно для того, чтобы вооружить большой флот. И тогда обладатель этого оружия станет властелином всего мира. Я сказал: иди, Хадрон, и пусть фортуна благоприятствует тебе. Можете мне поверить, что, получив разрешение Джона Картера, я не терял времени. Вернувшись в казармы, я быстро собрался, выбрав одежду, оружие, длинный меч, короткий меч, кинжал, пистолет. Кроме того, я взял много патронов и запас консервированных продуктов. Пока я занимался сборами, мой ум лихорадочно искал причины похищения Саномы Тора. Я пытался найти хоть маленькую зацепку, ведущую к похитителям. И вдруг я вспомнил о Тул Акстаре, джедаке Джахара. Может, это и есть ключ к тайне? Я вспомнил посланника Тул Акстара, посещавшего дворец Тор-Хаттона. Я слышал его хвастовство о богатстве и могуществе Тул-Акстара, о красоте его жен. Может, в Джахаре и нужно искать похитителей? Перед отлетом я решил снова посетить дворец Тор-Хаттона, чтобы поговорить с рабом, последним видевший Саному Тора. И тогда я подумал о Дворце Знаний. Там можно было найти изображение эмблем всех государств Барсума. Тут же я бросился туда и с помощью служителя быстро нашел изображение эмблемы воинов Джахара. Через несколько минут я уже имел фотостатическую копию эмблемы и с нею поспешил во дворец Тор-Хаттона. Самого Адвара не было, его вызвали к главнокомандующему. Мажордом прислал ко мне раба Кал Тавана, свидетеля похищения. Когда он явился, я внимательно рассмотрел его. Крепкий и высокий, хорошо сложенный, настоящий воин. Насколько я помню, ты из Кобола? — спросил я. — Я родился в Тианате. Там у меня была жена и дочь. Жена погибла от руки убийцы, а дочь исчезла еще в детстве. Я не знаю, что с ней случилось, где она. Горе мое было велико, и я не мог оставаться в Тианате. Я стал понтановым наемником и служил в Коболе. И ты знаешь эмблемы многих городов? Да. Чья это эмблема? Я достал копию эмблемы Джахара, которую принес из Дворца Знаний. Он взглянул на нее, и глаза его сверкнули. — Это она! — воскликнул он. — Ты видел такой же? Именно такая эмблема была у воина, которого я схватил возле флайера похитителей. — Значит, похитители установлены, — сказал я и повернулся к мажордому. — Пошли человека к главнокомандующему и сообщи, что дочь Торхатана похищена воинами Джахара. Я убежден, что это сделано по приказу Тул-Акстара. Затем я повернулся и покинул дворец. Взлетев над башнями великого Гелиума, я взял курс на запад, в далекие неизвестные края, где находился Джахар. Теперь я был убежден, что Саноме Тора предстояло стать не Джедарой Тул-Акстара, а его рабыней, наложницей, так как джедаки не похищают будущих жен. Я был уверен, что понял причину похищения правильно. Посланник Тул-Акстара сообщил своему господину о необычайной красоте дочери Торхатана, а также о том, что она недостаточно высокого происхождения, чтобы стать джедарой. И Тул-Акстар решил похитить девушку, чтобы обладать ею. Кровь моя кипела при этих мыслях, но я был, несомненно, прав в своих предположениях. За последние 10-20 лет воздухоплавание на Барсуме сделало большой скачок в развитии.